Эмиграция по-русски. Рассказ. Я знаю ее, сколько помню себя. Теперь мне даже кажется, что она появилась в моем детстве не случайно. Она своим явлением как бы запустила ход механизма осознания меня собой, с чего все и пошло-поехало. А не возникни она тогда, где бы я была сейчас? Может, в каком-нибудь дурдоме пускала бессознательную слюну, а может, кем-то другим запустился ход моих клеток, и я стала бы Раисой Горбачевой или Эдитой Пьехой. И не бежала бы я сейчас, как идиотка, через этот чертов овраг на Звездном бульваре, а тыкала бы в жизнь нежным пальчиком. С какого, мол, боку тут вкуснее и мягче? А с другой стороны, если по-честному, зачем? Тем более сомневаюсь я очень, что эти мною упомянутые дамы так уж действуют нежным пальчиком. Под каждой крышей соответственные мыши. Я обожаю эту притчу о котомках с горем. Припер их народ нашему Богу, кто-то ему народу сказал, что Бог разрешил. Пусть приносят свое горе. Свалили люди свое горе под царские врата и рванули домой. Но случилась какая-то незадача, и Бог велел вернуть людей, чтобы они назад забрали свои котомки. И вот народ ринулся обратно к вратам и стал разыскивать каждый свой мешок. Не то, что кто-то принес большое, а норовил схватить малюсенький. Нет, каждый отыскивал свое горе. Для меня в этой притче все. Вся человеческая природа. Хоть какое, но мое. Сама такая. А то, что такая, точно от того, что мы с ней в детстве встретились. И теперь у нее заболит, у меня тоже. Она подумает, а я начинаю бежать в том направлении, которое в ее сером веществе смутно сложилось в какой-то образ дороги. У нее образ, а я бегу. Первое воспоминание такое. Мама ладонью черпает воду из корыта, которая стоит у стока с крыши. В нем копится дождевая вода для головы. Для лица и тем более питья вода эта не годится никоим образом. Пойдешь пятном и зайдешь рвотой, ибо какой отвратный союз, ибо именно в дождевой воде набирает вредную силу ржа. Ржавчина, значит. Почему она там набирает силу? Где это записано? Кто это сказал? На эти вопросы ответов не будет. И вот, несмотря на все это, что уже непостижимо, моя собственная мама, грубо взбаламучивая воду, умывает меня из запрещенного корыта. Для такого нарушения правил жизни должно же что-то произойти. Должна же быть причина. Причина стоит, можно сказать, на глазах. Это толстая девчонка с большими и немигающими буркалами. Я до сих пор не отвечу на вопрос, красивые они у нее или нет. Широкие, высокие и вперед глаза. Цвет гудроново-серый. Ресницы на вид колючие, жесткие и как деготь. Абсолютно не требуется красить. Ощущение грубой накрашенности есть изначально. И даже возникает мысль. Накрасилась небрежно, комками, и теперь боится сморгнуть, не мигает, а у другого, глядя на нее, начинает пищать слеза от ее будто бы напряжения, которого на самом деле у нее нет. Да не глазливая я, не глазливая. Это ей надо всю жизнь повторять, объясняя свой тяжелый, немигающий взгляд, особенно в тех случаях, когда ей предъявляют маленьких детей. И я тоже всю жизнь подтверждаю это. Не глазливая. Верно. Наоборот. То есть, наоборот, не то слово. Она и хорошего ничего не может. Не в том смысле, конечно, что не может, не хочет. А в смысле, не обладает какой-то там экстрасенсной силой. В общем, глаза ее — камень преткновения в знакомстве. Почему они такие? Это ведь каждому объясни, а я сама не знаю, но говорю, бояться ее глаз не надо, не опасно. Ну вот просто такие глаза. Возвращаюсь в детство. Мама сказала мне тогда, после дождевой воды, «Ганя, дружи с девочкой. Видишь, на ней все чистое и сидит, как на человеке. А тебя как в ступе толкли». Я подошла и ткнула ей пальцем в глаз. Так он меня, ребенка, вывел из себя. Собственно, сам этот факт ткнутия я не помню, но история, как это говорится, передавалась из устно. В ней фигурировали две девочки, чистенькая и грязная. Сказочной метаморфозы тут не было и даже не подразумевалось. Грязная оказывалась и дрянью. Это она ткнула пальцем в глаз чистую. Хорошо еще, что ее мама перед этим вымыла ее лицо и руки дождевой водой, а то ведь могла и инфекцию в глаз внести. Ганя это, я, значит, была, затруха, будь здоров. Я уж теперь полезла в словари, а почему затруха? Быть затрухой, быть обсыпанной. У мамы понятие было шире. Мамино понятие приближалось по внутренней глубинной сути, скорее, к затраханности. Это уже сегодня понятно всем. Не надо лезть в словари, достаточно посмотреть на человека, но мама все-таки говорила «затруха». Маленькая фонетическая разница «а» и «у», как в букваре «ау», «уа». Смещение звуков произошло уже во времени. Затруха, неопрятная, во всю грязь вступающая девчонка, вечно со следами съеденного и изжеванного на груди и животе, одним словом, дитя, которое не гордость матери, превратилась в затраху. Советскую женщину из очереди, из автобуса, из бельетажа театра, из гинекологического кресла, где она возлежит с враз озябшими голыми ногами, потому что кресло прямо перед форточкой пронзительно дует в самую нутрь, а врач ушла в соседний кабинет мерить австрийские сапоги. А ты лежи, это твое место и время. И как точка, как тавро, затраха. А что стоило сказать мне в детстве? Красавица ты моя! Куколка! Глядишь, и было бы все по-иному. Горбачева или Пьеха. Мама же как бы словом определила мне жизнь. Только не ищите в затраханности полового смысла. Полное наличие отсутствия. Ну, это, так сказать, отступление, которое вполне можно век. Так тоже говорила моя мама, в смысле «долой, вон». Меня преследуют слова детства. Иногда я не знаю, куда мне от них деваться. Например, «одоробла». Ну, нет такого слова, оказывается. А во мне есть. Это плохая, неуклюжая мебель, неподъемная кладь. Это то, что ни в дверь, ни в окно. Гроб с покойником в пятиэтажке. И хоть бы одно, хоть бы... Одно из моих детских слов несло счастливое содержание. Даже слово «скрипачка» рифмовалось в каком-то стишке с «болячкой». Вот так вот и живи потом. Итак, давным-давно, умытая дождевой водой, я получила наставление дружить с девочкой, отличавшейся от меня незатруханностью и бельмами на выкате. «Варенька!» — сказала мама противным, не своим голосом. Этот голос всегда выдавал ее. Она оскорблена, задета, возмущена, а голос весь ошлипнет, столько в нем сладости. Эти новые соседи, мать и дочь, чем-то задели маму. Обе в белых отглаженных платьях с мережкой по подолу, в белых баретках, на плечи накинуты баедерки. «За всю свою жизнь, — кричала мне мама уже перед смертью, — я не сносила хорошей баедерки, даже вигоневой, не говоря уже о гарусе. Вот такое мое счастье!» «Думаете, что это такое баедерка? Кофта на пуговках с глубоким мысом. Так вот, у наших новых соседей баедерки были сразу. А мама о них еще мечтала. Отсюда и голос ее с перебором липкости, чтоб никто не догадался об ее обиде. Это было то довоенное время, когда, несмотря на все, еще и маленько стыдились в себе плохого. Это уже потом всем миром сообразили, что накладно для выживания носиться с маленьким стыдом, а с большим тем более накладно. Но самое интересное в словах — это зависимость от них всей жизни. Роль, так сказать, клейма слова. О ней же, чистенькой, было сказано так. «О, это Варенька! Чурка с глазами!» — вставила я. «Нет, — ответила мама, — она умненькая, она глазастенькая, она на 3 метра под собой все видит. Ты у нее учись». Вот откуда это мама знала? С тех пор мы и дружим, и ничего не изменилось в раскладе. Я, конечно, учусь у нее, как мне предписано судьбой, что не мешает мне одновременно тыкать пальцем в ее поступки и в ее слова. Я ее все время уличаю и разоблачаю, а она все это сносит и дружит. Я бы с собой, вот скажу честно, сроду не дружила. Я бы уже подложила себе такую подлянку, что не обрадовалась бы, но ей мои мелкие подлости хоть бы что. Только, ради бога, не подумайте, что Варвара размазня или ангел. Тут вы сразу попадаете пальцем в небо. Она крутая и сильная, как вездеход или там ломовик. Но у нее есть любимая фраза. «Людям и без меня хуже некуда». В общем, она старается не отягощать жизнь другим. Мне, например, не дает сдачи. Из этого ее принципа проистекают и другие ее свойства. Автономность защиты и самозащиты. Такой, извините, я сама. Вам и без меня хуже некуда. Но это потом сформулируется в слова, а начиналось все как у детей. Меня вымыли ржавой водой. Я отомстила пальцем в глаз. Мама своей тяжелой рукой двинула меня по спине. Ее мама перехватила руку, поднятую для второго воспитательного раза. Варвара молча терла ткнутый левый глаз, правым изучая меня. До сих пор помню и вижу ее большой немигающий зрачок.